Глава 20. С Тиска я переговорил, едва поднявшись на поверхность. Сообщил, что добыл нужную им штуковину. В ответ меня похвалили, раскатывая согласные, и пообещали, что в ближайшее время заберут находку. Но как и когда доложить не соизволили. В любом случае, мы остались посреди городка Иранд, и единственный выход перегородили аборигены. «Что делать будем?» — просил я, собрав десятников. «Силой не пробиться». «Ну да, форсировать тот же огненный ров под прицелом Бриан — верное самоубийство. Идти через одно из зданий... Ну, после визита в подземелье я боялся меньше, но все равно зверски не хотел туда идти, а уж вести за собой бойцов. Искать проход в узких переулках — похоже, единственный выход. Но вдруг кто предложит, что лучше?» «Оставим заслон», — предложила Фагельма. «А сами рванем в этот уродский лабиринт. Должен же быть другой выход». «Муравьед, сунувший голову в гнездо шершней, рискует остаться без головы», — глубокомысленно изрек Дюшхе. «А не сунувший голову, рискует остаться без обеда». В конечном итоге на площади оставили Юнессу и ее бойцов приглядывать за Бриан. Остальное же воинство разбили на 6 отрядов, чтобы исследовать каждый из уводящих от святилища проходов, и один оказался под моей командой. «Ну что, пошли», — сказал я, поудобнее перехватывая автомат. Сразу же уперлись в такое сплетение противотанковых ежей, что через него пришлось буквально протискиваться. Потом нас встретил занавес из клацающих лезвий, а когда я с ним разобрался, то через полсотни метров мы уперлись в рухнувшее здание, груду шевелящихся белесых обломков, над которыми клубилась пыль, словно оно обвалилось только что, хотя шума обвала мы не слышали. «У нас тупик», — сообщил я прочим десятникам. «Возвращаемся». «У нас тоже», — флегматично отозвался Дюшхе. «Огненный ров». Свой навык ориентации я прокачал настолько, что видел маршрут каждого из них по мере движения. Понемногу возникла карта заброшенного города, построенного Иранд в незапамятные времена. Бриан пошли в атаку как раз в тот момент, когда мы вернулись на площадь. Они как раз попытались использовать здание, непонятно как забрались на крыши. Фигурки с автоматами появились сверху, ударили в шерстистую мостовую пули, и я уже подумал, что все, нам капут, перестреляют, как цыплят. Но тут очертания строений поплыли, один громадный круг сыра окутался золотым сиянием, второй колыхнулся, точно собравшийся почесаться кот. Сверху донеслись вопли, Бриан заметались, один спрыгнул с высоты в 10 метров, приземлился окровавленным воющим куском мяса, который дергался еще некоторое время и только потом затих. А потом стало тихо. «Дело швах», — я сглотнул. Город терпел чужаков, но до определенной степени. «Тупик, возвращаемся», — доложила Фагельма, и почти тут же схожее сообщение пришло от Адризы. Остался Макс, чей отряд продолжал также двигаться на юго-запад, извилистым маршрутом, с задержками, но двигаться. Если и они не найдут выхода, то нам ничего не остается, как полезть на брианские автоматы, погибнуть тут от города или войти в одно из зданий. Бррр. Кстати, почему аборигены до сих пор не вызвали поддержки с воздуха? Только в этот момент я осознал, что на равномерно светлом небе без облаков нет солнца. Словно над нами растянули громадный занавес, скрывший облака, местные светила, самолеты. Возникло ощущение, что мы в громадной ловушке, которая вот-вот начнет сжиматься и раздавит нас. «Есть выход», — доложил Макс. «Дальше только ежики эти, потом нормальный лес. Клево, уф». Это «уф» я готов был повторить 10 раз. «Давай вперед! Юнесса, твои с отставанием в 10 минут. Маршрут я сброшу». Прикрытие лучше снять в последний момент, а то вдруг Бриан поймут, как форсировать огненный ров и помчаться за нами по пятам. А мы цепочкой побежали по следу Макса, между корчащимися и трясущимися белыми стенами, в которых отражались, копируя нас уродливые черные силуэты, преодолели настоящую свалку ржавых грибов, где перепачкались в ржавчине и нашумели, миновали точно такой же ров, как у площади, только без огня, канава глубиной в 1,5 метра, ничего особенного. Разве что на дне черная спекшаяся корка. Потом огромные здания ушли в сторону, и мы увидели впереди обычный лес, а над ним край синего неба и вправду скрытого над нами желтоватый, раздражающий взгляд за Светкой. «Никогда не думал, что буду так рад этим поганым джунглям. Вообще!» — сказал Макс, встречая нас. «Но, как сказал Колумб, когда ищешь землю, то и крохотный остров в кайф!» А я не выдержал, подскочил к нему и обнял. Ощутил, как друг мой напрягся, а потом расслабился. «Да ладно тебе!» — буркнул он. «Повезло!» Вперед ушли разведчики во главе с Дюшхе, а через 10 минут, когда из щели между домами выбралась Юнесса со своими, мы отправились в том же направлении всей толпой. Бриан остались там, у площади, а мы покинули эту жуткую ловушку, и только чудом можно было объяснить то, что практически без потерь. Или тем, что она была настроена не на нас? Окончательно я расслабился, когда небо над нами стало обычным, а над горизонтом с ревом прошло звено самолетов. Наших или аборигенских я рассмотреть не сумел. Объявили привал и выбрали для него поляну, украшенную пеньками, сплошь в ярко-оранжевых полупрозрачных шариках. «Это ведь можно жрать», — сказал я, колупнув один из них пальцем. «И на вкус ничего, помнишь?» Я повернулся к Максу. «Да, был момент, когда жрать оказалось нечего, и нашли такие же грибы и сварили. Тогда они показались нам лучше, чем кабан, фаршированный перепелками и вымоченный в вине». Посыпанный кардамоном, зирой и шафраном, нашпигованный зубчиками чеснока и звездочками аниса, запеченный целиком, да вынесенный на огромном блюде, чтоб яблоко в пасти, нож из бока, и резать ломти пахучего ароматного мяса и жрать прямо руками, не размениваясь на мелочи. «Помню», — ответил Макс и впервые за долгое время улыбнулся мне открыто, как в прежние времена. «Неужели он перестал дуться?» «Надо будет еще поговорить, но потом». Я рискнул и на самом деле срезал один из грибов. Тогда я ел их только вареными, но Дюшхе пробовал именно так. Ощутил мягкий ореховый привкус, потом сладость, как у белой рыбы. Но проживать все это оказалось непросто. Так с грибом во рту меня и застал вызов от Шадира. «Да?» — спросил я, приложив к уху наушник от блока связи. «Куда вы провалились?» Оглушил меня вместо приветствия. «Опять фокусы? Цирковые номера, чтоб вас...» «Никак нет, ничего не трогал», — ответил я. Между собой мы в городе Ирант общались нормально, а вот внешняя связь, видимо, накрылась. «Да?» Судя по всему, Шадир не поверил. «Слушай, если хочешь не сорваться с каната, тут у нас полный хаос. Зетируш со своими головорезами отправился в джунгли, и перед этим наверняка узнал, куда вас отправили. Понял? И точно это узнал трибун Герат. Навербовал всякой швали и двинулся тебя искать. И чего у него на тебя такой большой зуб?» Вот началось в колхозе утро. На пятки мне теперь будет наступать контрразведка и вояки принца Табгуна. Надо бы еще для комплекта выпустить на вольную охоту Равуду, дать ему команду ФАС. Вот только вряд ли Наварх на такое пойдет. «Спасибо», — пробормотал я уныло. «Я бы на твоем месте рванул по прямой в нашем направлении. Тут мы тебя прикроем, это очевидно. Ну а в лесу каждый сам себе дрессировщик, и вокруг хищные твари». Вот тут Шадир не преувеличил. «Пока не готов». И тут я осекся, поскольку началась стрельба. «Нас атакуют, отбой!» Я упал наземь, отбрасывая наушник и нащупывая автомат. «Неужели Зетир или Герат добрались до нас так быстро? По прямой не так далеко. Или Бриан вновь нас отыскали? Тот отряд, что остался в заброшенном городе, или другой?» Пуля угодила в блок связи, и тот с жалобным звяканьем опрокинулся на траву рядом со мной. «Прибери его!» — велел я бойцу, таскавшему нашу рацию. «Рогат, кто это?» «В карауле сейчас стоят подчиненные бывшего шулера, и он должен первым понять, кто на нас напал. Я же пока не мог понять, откуда нападают. Очереди наносились со всех сторон, стригли ветки и листья над головами». «Зуб даю, не знаю», — ответил он. «Не Бриан. Форма вроде наша». «Это вновь те самые, с Лирганой», — вмешался Макс. «Вообще, вот сюрприз-то. Многовато только их, едва ли не сотня». «Но когда мы устроили засаду, на нас вышло 3 десятка, не больше. Откуда другие? Неужели у 3 сил на Бриа есть база, где можно черпать резерв?» «Прут с востока», — добавил Дюшхе. «Точно они. И сама Лиргана с ними. Или кто-то. Кто-то здорово на нее похожий». Ферини тоже видел труп нашего бывшего командира и не мог поверить, что она жива. «Так, давай заслон и прорываемся на юг», — начал я командовать. «Фагельма, ты...» Нам понадобилось минут 15, чтобы перегруппироваться, а потом уже зазвучало наше оружие. Зазвучало как нужно, дружно и мощно, и приспешники Лиргана вынуждены были залечь. Ну а мы под прикрытием своих же рванули прочь через джунгли, захрустели под ногами сучья. В рюкзак мне оттягивал уплотнитель реальности, так нужный Тискха. Впереди ждал обруч, совершенно необходимый мне. Оставалась плевая задача — добраться до той секции линкора, где он остался, и добыть его. А при этом не попасть в лапы никому из тех, кто на меня охотится. Проще некуда. Лиргана с ее выползнями под кустовыми осталась далеко позади, а для этого пришлось попотеть. Двухчасовой забег в полной выкладке, и я ощутил себя неправильным марафонцем. Правильные имеют при себе только легчайшие кроссовки, трусы да майку, а не носятся в броне с оружием и рюкзаком на горбу. «Привал!» — прохрипел я, когда мы добрались до речки, а точнее ручья с большой поляной на другом берегу. Ноги дрожали и подгибались, а сердце лупило в груди болезненно и судорожно. Наушники шлема квакнули, и я услышал в них совсем не тот голос, который ожидал. «Доброго дня, Центурион!» — сказал трибун Герат так буднично, словно мы общались у него в кабинете. «Что? Раз он может обращаться ко мне, то он рядом?» «Не суетись», — продолжил контрразведчик. «Мы конкретно в сотне метров от вас. Только я не хочу стрельбы, мне нужно поговорить». Выследил засранец, но как? «У службы надзора есть свои технические средства». Еще Герат, как обычно, читал мои мысли и отвечал на невысказанные вопросы. «Видишь поляну? Давай в ее центре. Вдвоем. Через 5 минут». «Чтобы ваш снайпер мог меня снять?» — просил я. «Снимаю маскировку». Карта, спроецированная на забрало, моргнула, и я увидел россыпь красных пятнышек рядом с другой, обозначающей нас. Человек 40 и вправду рядом, но не совсем. «В этих обстоятельствах мне нечего скрывать. Я отодвину их дальше. Вот, смотри». И чужие пятнышки поползли прочь, все кроме одного, которое двинулось к поляне. «Хорошо, через 5 минут. Но ты первый». «Договорились». И Герат отключился. Через 3 минуты качнулись ветви на дальнем краю поляны, и контрразведчик выбрался на открытое место. Прошел дюжину шагов и остановился, и только после этого я направился ему навстречу. Инструкции своим я оставил подробнейшие, и сейчас они следили не только за нами, но и за окрестностями. Ну и я карту не думал отключать. «Нелегко было за вами угнаться», — сказал Герат, когда мы оказались лицом к лицу. Желтоватое лицо его выглядело изнуренным, под глазами набрякли мешки, кожа словно истончилась. «Чего надо?» — спросил я, не пытаясь скрыть враждебность. «Сначала я расскажу тебе, что происходит. Гегемон, да примут его святые предки!» Тут контрразведчик поднес ладони ко рту и подул на них. «Оставил этот мир вчера ночью. Правит пока Регенский совет при его дочери, которая скорбна умом и вряд ли сможет наследовать». Ага, наконец случилось то, к чему все шло. Старый кайтерийский гриб помер, и самое время наследникам вступить в драку. «Грустно. Но мне что с того?» Я пожал плечами. Герат посмотрел на меня так, словно я был скорбен умом. «А то с того, что ты каким-то боком причастен к той грызне, что начнется за трон. Думаешь, принц Табгун зря хочет тебя уничтожить?» «Но я не...» — начал я и тут же махнул рукой. «Говорили 100 раз, опять не поверит. И много безопаснее тебе сейчас быть под моей защитой», — добавил контрразведчик. «Только служба надзора поможет тебе выжить. Сдай оружие и подчинись мне». «А вот этого не хочешь?» Я показал ему кукиш. Герат недоуменно посмотрел на меня, и тут я вспомнил, что вовсе не на земле и передо мной не человек. «Это символ отказа», — пояснил я с самой любезной улыбкой. «Почему-то я и не ждал другого». Вопреки моим ожиданиям, контрразведчик не расстроился и не разозлился. «Но у службы есть свои технические средства, ведь так? Сейчас твои бойцы получат некое предложение». «А, ты не знал, что даже шлемы рядовых могут работать на прием? Ну, когда их включишь?» «Если от тебя отрекутся бойцы, что будет? Один ты ничего не добьешься». По спине побежали мурашки, я мигом покрылся гусиной кожей. Что он им пообещал? И вдруг те, кто на меня обижен или зол, воспользуются шансом? Закончить эту беготню по лесам, затеянную неизвестно зачем, вернуться для начала в лагерь, заручиться покровительством службы надзора... Или все это блеф? Ведь я разобрал не один шлем, и наушников внутри не было. А вот идет парламентер. Герат триумфально улыбнулся. Все, как я и ожидал. Только не думай, что ты проиграл. Это выигрыш на самом деле. Я услышал за спиной шаги, и сердце мое сжалось от ужаса и тоски. Предали. Сдали. Кто-то остановился рядом, чуть позади, и я побоялся повернуть голову, чтобы посмотреть, кто именно. «Трибун!» — прозвучал спокойный голос Дюшхе. «Ваше предложение отвергнуто. 7 минут, чтобы убраться, потом стреляем». «Что?» Лицо Герата вытянулось, а я расправился, задышал. Как я только мог сомневаться в тех, с кем прошел огонь и воду, и вообще все, что угодно. 6 минут 30 секунд, — сказал Ферини. «Это не шутка». Глаза контрразведчика сузились, он развернулся и торопливо зашагал прочь. «Не трать время на благодарности», — добавил Дюшхе, когда я повернулся в его сторону. «Веди туда, куда нам нужно. А то этот чешуйчатый попытается нам помешать. Времени мало». Я сглотнул застрявший в горле комок и мигнул. И мы понеслись дальше, прямо на юг, оставляя справа горные отроги, одолевая многочисленные ручьи и речушки. Карта показала мне, что Герат вернулся к своему воинству, а потом он включил маскировку, и красное пятнышко, составленное из многих точек, пропало. Я на всякий случай во время очередного привала отрубил наш блок связи, поскольку не был уверен, что пуля повредила ему всерьез. Судя по далекой канонаде, на севере и востоке шли бои. Там проносились самолеты, разрывались бомбы и ракеты. До нас долетали только приглушенные отзвуки, и я был рад, что мы не там, где потоками льется кровь. Эпические сражения хороши только на бумаге, но их в задницу. Ели мы на ходу, почти не сбавляя шага, на попадавшуюся нам живность не обращали внимания, но и видели мы ее мало. Твари джунглей, даже хищники, даже огромные местные слоны — наверняка замечали нас много раньше, чем мы их, и уступали дорогу. Ощущали запах целеустремленного безумия, который распространяла группа странных двуногих. Во время этого бешеного марш-броска, который продлился 8 часов, мы потеряли только одного бойца. Он вступил в черную лужу, в которых обитают белые черви-мясоеды, способные в считанные мгновения забираться под кожу, и уже через 5 минут с диким воем принялся сдирать с себя обмундирование. А еще через 5 затих навсегда. Солнце упало за деревья, начал сгущаться сумрак, и тут впереди меж крон я различил нечто похожее на небоскреб. Сверился с картой. Точно. Вот она, та секция линкора, где должен быть обруч, если он не убрел куда-нибудь своим ходом или с чьей-то помощью. Подошли ближе, и стало ясно, что тут из гнева гегемонии неведомым образом выпала цилиндрическая секция высотой палуб в 15. Ухитрилась приземлиться вертикально, воткнуться в почву и не упасть. Так что на Бриа появилась первая высотка. Серая металлическая колонна, вся в дырах и огрызках труб, нависла над нами, точно указательный палец Бога, и я различил там в вышине очертания парочки орудийных башен на бортах. «Клево!» — сказал Макс, когда мы оказались у ее подножия. «Это как вообще возможно?» Я мог рассказать ему о компенсаторных эффекторах, пронизывающих всю тушу линкора, предназначенных спасти все, что только можно во время крушения, но мне было не до того. Я вынимал из рюкзака слегка переделанный сканер. Понятно, что у него дальность действия не очень, но вдруг... Засветился экран, белые полосы на синем фоне, и я задержал дыхание. И, о чудо! Когда я нацелил сканер на верхние этажи башни, к белому и синему добавился алый проблеск. «Есть!» «Разбиваем лагерь!» — велел я самым скучным образом, хотя мне хотелось петь и плясать. «Внутрь пойдем завтра. Точнее, я пойду, а вы тут останетесь. Дюшхе, периметр!» Очередь Ферини заниматься боевым охранением. «А что мы тут ищем?» — просила Фагельма. «Увы, не могу сказать». Я отключил сканер, убрал рюкзак. «Займись палатками». Эту ночь, если есть такая возможность, лучше провести в комфорте, пусть и относительно. Только Фагельма отошла, как из сумрака явился котик, принялся тереться о мою ногу. Я наклонился, погладил его по затылку, но он тревожно глянул на меня черно-золотыми глазками и сердито мяукнул. Зверь вел себя так, словно не все было в порядке. «По нашим следам кто-то идет», — доложил Дюшхе. Оружие странное. Лиргана. Время до столкновения 15 минут. Вот прилипчивая баба. Даже после смерти не может оставить меня в покое. Принято, отозвался я. Тут еще... Ферини не подумал замолкать. С юга подходит Бриан. Много. Двигаются неспешно. Явно не нас ищут, но широким фронтом. И точно на нас наткнутся. Я напрягся. В диком-диком лесу становится излишне людно. Ну или гуманоидно. Разбивку лагеря придется отменить. А потом... Что делать? Уходить на запад, на восток? Потом вернуться? И еще. Когда Дюшхе подал голос в третий раз, меня разобрало любопытство. Восток тоже перекрыт. Там кто-то из наших. Но снаряжение не с гнева гегемонии. Символы внешних секторов. И вишенкой на торте Зетир со своими головорезами. А на западе кто? Просил я. Там вроде никого. Отозвался Дюшхе. Будем уходить туда? Нет. Я вздохнул. Наши следы найдут, и тогда нам придется очень несладко. Попробуем кое-что другое.